Куда ты несешь, спросить бы тебя. Наверное, как утром взяли ее от печки, так не разжала руки. Дай прикурить, тетка. Она не понимает. Умрешь от всех вас. Но откуда у них спички? Немцы ж не привозят. Во, Борисовская фабрика. Распотрошили магазин в 41-м. Может, правда, из Москвы им все присылают. Говорят же, что в деревне ты бандит на бандите. Был я. Был в вашем Борисове, спасибо. Побывал везде. Только дома 100 лет не был. Да и где он, тот дом? Ну что, идешь, как спишь, диски твои где? Что, ладно, был бы ладно, я бы тебе не говорил. Как врежут за раз из того леска бандиты и сразу забегаете. Вот тогда и правда жарко станет. Да ладно тебе, Янка. Евдокимыч, лучше дай закурить, Евдокимыч. Слюна как резина, курнуть дай. А штаны не тяжелые? 2 ямы загрузили сверху. А это что, на развод оставили? Или вы с котцом для себя припрятали? Да Ливан вам протрет глаза, если не видите. Может, еще 10 их там под печкой, под полом? Что, тупига за вас будет выволакивать, не рассчитывайте? Загорится дом, сами выползут. Нам что, больше, чем кому надо? Верно я, Иван Евдокимович? Дай курнуть. Доброскок, низкорослый, с красным, как у новорожденного, сморщенным личиком, все переступает короткими ногами в тяжелых сапогах, все сплевывает сухим ртом. За каждым словом сухой плевок. Глаза воспаленные, страдающие и хитрые. Он боязливо посматривает на окно, где белеет лицо женщины, и затаенной какой-то мыслью приплясывает возле нависающего тупиги, а тот смотрит на него с насмешливым наклоном головы, как курица на ползущего червяка, вот-вот клюнет. А доброскок тянет, тянет слова, время. В эти самые борки хлопцы наши до войны прибегали, бегали, говорю. О, куда, знаться, к девкам они бегали. Тебя не брали, сморчка. Все говорили, борки, пойдем в борки. Не брали, бздуна. Мне и своих хватало, знаться, это сюда бегали. Во какая деревня большая. И там дым, и там. Кому тут приходилось бегать, так от главе колхоза. Собери вас, попробуй, сачков, таких вот работничков. Ну что топчешься, забирай ее, и еще кто есть, и веди. Пока ты баб щупаешь, бандеровцы все сундуки да гриба обшарили. Тупига вдруг начал судорожно хвататься за бока, за живот, за грудь. Все карманы обстучал и замер сладко, как кролик, добравшийся до крольчихи. Кажется, пискнет умирающие глаза, закатит. С отрешенным, вовнутрь повернутым взглядом тупига застыл, как бы прислушиваясь. Голову совсем на плечо свалил. Кадык, как поршень, протолкнул слюну и раз, и второй. Есть. Нашел. Кажется, что кто-то все время подкладывает в карманы ему сладкие сюрпризы. Достал смятую пачку сигарет, заглянул в нее. «Одна!» — сказал обрадованно и выхватил сигарету желтыми зубами. Пачку, однако, не выбросил, а сунул в карман. И пошел огородами к деревне, где все бегают со двора во двор солдаты в черном и голубом. Оглянулся и сердито показал своему второму номеру на сумку с пулеметными дисками и на окно, испуганно белеющее. Доброскок тронул, как бы проверил, при нем ли немецкую пилотку с адамовой головой, костями и черепом, поправил на плече слишком длинную для него французскую винтовку, даже одернул черный мундир и пошел к дому. В окне все белеет ужасом и ожиданием женское лицо. Громко, как бы знак подавая, ударил каблуками по грязному крыльцу. Идет за мной. Это по нашу душу, детки, идет. Погонит туда, за сарай, за тот страшный угол, куда все ушли. Наша очередь, наша, детки мои. Так кричали, так плакали, а теперь тихо. Нас ждут за тем страшным углом. Смертонька наша идет. Сынок мой необцелованный или доченька, вы даже не заплакали ни разу, не услышала, не увидела и не знаю, кто ты, сынок, дочурка. Не надо, не стучи ножками по сердцу. Я здесь, я с вами, а он еще, может, и пожалеет нас. Он все отталкивал, отпихивал меня в угол, к стенке, загораживал от других немцев, когда нас была полная хата, тащили, хватали за руки, за одежу, били, кричали, и стоял такой вой. Он глянул, узнал, я видел, что узнал, и все, спиной меня отпихивал. Не пугайтесь, не полыхайте, сынок, доченька, и что ж нам одним делать тут, когда никого нет, никого на свете, вы и не услышите. Больно будет мне, страшно мне. Как хорошо, что вас еще нет, и вы их не увидите. Так это ты, знаться. Ну так добрый день, племянница. Ты, знаться. А я увидел и думаю, узнал сразу, хотя ты во какая. Что ж твой мужик, учитель твой, с брюхом тебя да по такому времени оставил? В армии или тоже в банде? Ну чего-то все в окно да в окно. Обязательно, чтоб видели тебя. Не забудут, не бойся. И что мне теперь с тобой делать? Кого я вместо тебя поведу? Есть тут кто еще? Зашился, может? Под печкой, может? Эй, ты там вылазь, гранату сейчас кину, по-доброму говорю. Ну вот, видишь, нет никого. А меня послали, думают, что еще остались, а тут одна ты. Ну, чего глядишь? Не признала? И Бруся, сынов, помнишь? Да в раскоке мы. Не помнишь, мало еще была, когда приезжала из города с мамашей. А теперь чего прибежала из города сюда? К бандитам. Сидели бы где сидели, или у вас там жевать нечего? У нас дома карточка висит, твоя и твоего учителя, мужика твоего. Он где? Это не бойся, свой я. Габрусевых помнишь? Еще мой брат Федор был. Пропал, как пошел в военкомат, так не вернулся. Даже и не звали в тот военкомат, сам побежал. Еще бы я его не узнала. Как две капли, только Федор высокий был, а лицо такое же, все морщится, как плачет. Смешными мне казались оба, смотреть не могла. Брат его приезжал еще со стариком в Бобруйск, куда-то учиться устраивался. Но тот добрым казался, смеяться хотелось. Увидела этого, сразу про них подумала, еще когда гнали нас от деревни через поле сюда к этой хате. Кто-то фамилию Доброскока выкрикнул. Нашу фамилию. Какой-то полицейский, я тут же услышала. Хотя от криков, ругани, ферфлюхтеров, от воя детского и мыслей, куда нас и что с нами. Ничего не соображала, ничего не слышала. Знаться, и ты в Борки попала. И я тоже в первый раз. Все говорили, Борки, Борки. Девок отсюда наши брали замуж. Беда с вами. Тут такое делается, она рожать надумала. А может, ты с мужиком сюда прибежала? В банду захотел. Не сидится им. А теперь бабам и детям за них отдувайся. Надо им эти партизаны. Сидели бы как люди. Ну что мне с тобой делать? Говори, ну что? Где я тебя в этой конторе спрячу? Все сгорит. А я кого-то должен привести. Послали за тобой. И тупига видел. О чем он? Чего он от нас хочет, Господи? И кто это так плачет? Почему я здесь? Неужели правда, что это я? Что я здесь плачу, кричу, и все это происходит, Господи? Разозлили немцев, отвечать нам с тобой. Но вот сама скажи, что я могу? Живая сгоришь, если осталась. Думал, что как-нибудь, племянец все же. Но что ты тут придумаешь? Во! Ай-яй-яй, тупига вертается, назад идет. Ну, пропали. Еще не один, с кем-то он идет. Сиротка, его тут не хватало. Звени, хотела тут, видишь.